Оставив отряд, я вместе с Тельдреном направился на разведку, желая лично увидеть, с какой силой нам предстояло столкнуться. На словах число врагов было известно. Эту информацию мне передал дух камня. Всего во вражеской армии находились 82 скелета, 40 зомби, 16 костяных духов, 8 некромантов и один крайне неприятный лич. Если сравнивать эти силы с моими, то мы были приблизительно равны. Пожалуй, нежить немного равнее. Все же лич – это сила, ничуть не меньшая, а то и большая, нежели шаман. Также стоило отметить, что враг явно стремился нивелировать свои слабые стороны. В частности, скелеты оказались вооружены луками, зомби тащили на себе камни, которыми, видимо, намерены были швыряться. Все это значительно усложняло мое положение, и потому подкрепления приобретали еще большее значение. А для их появления требовалось задержать противника. Построение армии врага было простым. В центре находились лич с некромантами. Их окружали отряды лучников и зомби. А по флангам, в арьергарде и авангарде, располагались костяные духи, высматривающие врагов. Армия шла плотным строем, немного растянутым из-за узости дороги. Духи на флангах вынуждены были протискиваться сквозь кустарник, порой ища обхода в слишком густой растительности. Однако темп движения все равно задавали зомби, и потому дозоры никого не замедляли. В таких условиях сам собой напрашивался кулак из мощных воинов, пробирающийся к вражескому командованию. Однако, с одной стороны, у меня к настоящему моменту его не было, а с другой, далеко не факт, что к личу удастся пробиться. Зато были и другие цели. Например, арьергард и авангард колонны. Пожалуй, их атака и станет нашей задачей за неимением лучших вариантов. Так что остается решить, как напасть. Кацуми сказала, что обладает заклинанием фантома, которое позволяло создавать иллюзорные копии настоящего воина, повторяющие действия за оригиналом. Даже маги не могли отличить подделку издалека. Впрочем, первый же залп из стрел, прошедших сквозь фальшивых воинов, мгновенно должен был раскрыть врагу правду. Тем не менее, на несколько секунд эта иллюзия противника обманет. Заклинание стоит прикреплять к воину ближнего боя, то есть ко мне, ибо если иллюзорные лучники станут пускать иллюзорные стрелы, обманка мгновенно будет раскрыта. И что же из этого следует? Что я должен буду провести ложную атаку. Так как она должна быть хорошо видимой со стороны центра колонны, мне остаются только удары по ее хвосту или голове. Так как среди основного отряда имеются не до конца протрезвевшие гномы, лучше оставить для их удара авангард, а самому выбрать более сложную цель, то есть арьергард, по которому и нанести ложную атаку. Вернее, сначала самую настоящую. Нужно будет уничтожить костяных духов, ну а затем уже ложную с поддержкой фантомов. Опасно, разумеется, и крайне неприятно будет в случае неудачи умереть. Ведь вернуться в этот мир я смогу только через 2 часа. Однако более никого на эту роль нет. Что же касается лучников и арбалетчиков, то они должны будут начать атаку только после того, как основные силы отвлекутся на меня. Пожалуй, стоит нанести еще один отвлекающий удар, дабы окончательно запутать противника. И с этим мне помогут духи камня, что нападут на фланговый дозор. Жаль, в моем распоряжении есть только 2 духа, иначе картина окружения получилась бы полной. Именно такой план я и вынес на рассмотрение Тельдрена. Тот воспаривать его не стал, настояв лишь на том, чтобы в этот раз с моей стороны не было попытки перебить всю армию в одиночку. На это я пообещал сдерживаться и оставить несколько скелетов ему. И, возможно, мне только показалось, но на губах эльфа промелькнула улыбка, после чего мы разошлись каждый по своим позициям. Со мной отправились только Кацуми и вторая треххвостая лиса. Местность благоприятствовала нам. Пусть окружающее пространство ярко освещали хиски, но в зарослях густого кустарника и деревьев легко было спрятаться и столь же легко устроить засаду на костяных духов, дождавшись, когда по дороге пройдет основная армия. По крайней мере, мне с незаменимым, ибо нечем заменять плаще. Кицуны были удалены на максимальное расстояние от будущего места сражения, дабы не попасть под вражеский огонь. Впрочем, для того, чтобы справиться с четырьмя костяными духами, одного меня было более чем достаточно. Помнится, я смог победить трех таких же еще в первый день пребывания в этом мире. Увидев приближающихся врагов, я отдал приказ духам камня. Те должны были затаиться в виде простых скал, чтобы в нужный момент атаковать дозор противника на левом фланге, противоположном от нашего местоположения. Едва только мои разведчики вступили в бой, как ставка лича заволновалась, сплотила ряды, часть скелетов и зомби оттянулись в сторону левого фланга, готовые к возможной атаке. Идущие по дороге в арьергарде костяные духи на миг замерли, оценивая обстановку, а затем приняли решение сблизиться с основными войсками. Но вот делать это было поздно, так как теперь пришла моя очередь атаковать. Выскочив под громкий треск кустарников, я ударил верным молотом в бок ближайшему костяному духу, сметая его с пути. Упал он уже в виде груды костей, прикрытых ветхой тканью. Минус один пронеслось в голове, а я шагнул к следующему противнику. Передо мной были не тупые зомби, соображали костяные духи быстро, однако все же недостаточно, и потому следующий враг успел лишь повернуться ко мне, прежде чем рассыпаться, как его сородич. У оставшихся двоих не было шансов, без оружия и доспехов, вооруженные только острыми когтями и уязвимые для дробящего урона, все, что они смогли предпринять, обратиться к бегству. Однако даже это им не удалось. Еле кто догнал последнего противника, обрушив на его спину громовой молот. В тот же момент на меня оказались наложены два заклинания фантом, и на узкой дороге мгновенно прибавилось гномов. Одного роста, в продранных, избитых доспехах, пораженные щитами и молотами, они могли вызвать у разумного человека много вопросов. Однако некроманты не могли рассмотреть их вблизи, лишь издалека, а потому не распознали подмену. Да и не заметили ее сразу, отвлеченные атакой духов камня. Пришлось привлечь их внимание. Выставив вперед щит, со всей силы гномий глотки крикнул: «Хазат Аймену!» Мой клич подхватили фантомы. Эта совершенная во всех смыслах иллюзия способна была не только повторять движение оригинала, но и воспроизводить его звуки, а потому изданный нами рев оказался выше всяких похвал. Думаю, он имел шанс докатиться до самого Сторма, не то что привлечь внимание врага. А еще некроманты должны были расслышать топот множества ног, которые я с фантомами издал, когда бросился на них. Ответ противника был незамедлительным. Десятки стрел полетели в нашем направлении, а вместе с ними, немного обгоняя в беге, понеслось густое облако магической энергии. Ядовито-зеленое, и, когда я говорил о яде, это был не оборот речи. Заклинание плотным коконом окутало меня и фантомов, успешно травя, однако оно же и скрыло от глаз врага последствия удара стрел. А заключались они в том, что снаряды безвредно прошли сквозь иллюзии, застряв только в моем щите. Как сделали это и следующие, и еще одни. Нельзя сказать, что я пережил эту атаку без последствий. Яд, несмотря на магическое сопротивление, проник в тело. Две стрелы нашли прорехи в моих доспехах. Моя жизнь сократилась на треть, А еще я вынужден был использовать заклинание очищения, выводя яд. Однако, несмотря на все невзгоды, мне удалось выжить. А так как умирать я не намеревался, то отдал сигнал Дельдрену, а сам, выждав несколько мгновений, ломанулся в кусты справа. «Дозор авангарда уничтожен, убито несколько скелетов», — прозвучал в голове голос следопыта, с которым я вышел на связь. «Дай еще один залп арбалетчиков и уходи», — скомандовал я. «Слушаюсь», — подтвердил получение приказа эльф и отключился. Между тем наша атака проходила более чем успешно. Духи камня расправились со своими противниками и отступили. Меня коснулось несколько заклятий смерти, но убить не сумел. За отряд Тельдрена волноваться не приходилось. Тот был опытным воином и не должен был подставиться под удар некромантов. Все было хорошо, даже слишком хорошо. Я совсем забыл, что в любом сражении случается непредвиденное осложнение. Но реальность мне об этом напомнила. Резко, неожиданно, в мозг вонзился сигнал о помощи, пришедший от Кацуми. Я бросился к ней на соединение, проламывая ветки кустарника. Когда мне удалось добраться до Кицуны, положение ее было критическим. Враги оказались всего десятки шагов от девушки и быстро сокращали дистанцию. Нападавшими являлись костяные духи, четверка, единственная оставшаяся в живых в результате нашего нападения. На шум моего появления двое из них отреагировали и бросились навстречу, но еще двое продолжили преследование. Кацуми, не имея в руках даже кинжала, попятилась от них, однако именно в этот момент ей под ноги подвернулся корень. Девушка споткнулась и неловко опустилась на колени, прямо перед безжалостным врагом. Беспомощная, хрупкая, слабая. Костяной дух не смог упустить такой шанс, а я не имел возможности вмешаться, задержанный двумя противниками. Закутанный в лохмотье скелет рванулся на Кицуне, выставив вперед костлявые руки, и в этот самый момент беспомощная, как казалось, лисица сделала свой ход. Из-под ее ног стремительно вылетел камень, ударивший точно в провал под капюшоном врага, а сама девушка, будто пружина, распрямилась, молниеносным движением всаживая кинжал точно в грудь нежити. Когда в ее руках появилось оружие, откуда оно взялось, этого не знал никто, однако лисица мгновенно продемонстрировала, что умела с ним обращаться. Не останавливая атаки, она выдернула кинжал из тела противника и крутанулась на месте, хвостами сбивая врага с равновесия, а затем нанесла добивающий удар, вогнав лезвие в провал под капюшоном. Всего несколько мгновений, и костяной дух оказался повержен. А Кацуми развернулась ко второму противнику и оскалилась, продемонстрировав тому белоснежные звериные клыки. Кого-либо иного эта сцена ввела бы в замешательство. Нечасто можно увидеть, как хрупкая, слабая девушка превращается в валькирию, жаждущую битвы. Однако костяной дух был нежитью и потому лишь молча пошел в атаку. Кацуми отклонилась от первого удара, резанула кинжалом по бедру, однако колющее оружие плохо подходило против нежити, а враг не уступал, даже превосходил ее по скорости. Вскоре когти врага полоснули девушку по бедру, заставив ее упасть на колено. В отчаянии Кицуна вновь применила свой магический прием, швырнув в противника камень, но тот задержал костяного духа лишь на мгновение. А затем нежить оказалась сбита ударом молота, который я швырнул с 10 шагов. Убить тварь не удалось, но она оказалась отброшена точно в направлении Кацуми, который сумел воспользоваться возможностью, вогнав свой кинжал в тело противника. Тот рассыпался грудой костей, ознаменовав окончание сражения. «Быстрее уходим», — сказал я, подбежав к девушке. Та согласно кивнула и попыталась подняться на ноги, однако почти сразу оказалась на земле. У Кацуми было серьезно повреждено бедро, из которого до сих пор лилась кровь. Выругавшись, я наложил на Кицуну регенерацию, а затем подхватил ее на руки и, что из силы, побежал прочь от места сражения, подальше от разъяренных некромантов. А девушка в это время доверчиво положила голову мне на плечо и прикрыла глаза. Слабая, хрупкая, милая, хотя теперь в ее характере я был не до конца уверен. Отступление прошло без неожиданностей. Впрочем, в том не было ничего удивительного. После уничтожения всех костяных духов, нежить попросту не имела возможности нас преследовать. Конкретно эта нежить, не имеющая на вооружении рыцарей смерти и драконов. И все же на адреналине я пробежал не менее километра с кицуна на руках, прежде чем до меня дошел данный факт. Девушка, однако, нисколько не расстроилась из-за этого, уютно устроившись в моих руках. Вот только недавние воспоминания меня не оставляли. Воспоминания о сражении, в котором Кацуми была совершенно иной, хитрой, бесстрашной, хищной. Не могу сказать, что это меня отпугнуло, скорее наоборот. И все же, какая Кацуми на самом деле? И стоит ли в этом разбираться? С последней пассией я расстался спустя 3 дня после катастрофы, когда ей сообщили мой диагноз. Не могу осуждать, всю жизнь возиться с инвалидом захотела бы не каждая. Однако та скорость и уверенность, с которой Елена сделала выбор, ударила больно. Особенно больно, учитывая, в каком положении я тогда находился. После этого заводить новые отношения не хотелось, да и возможности не было. Слишком надо мной давлела цель подготовиться к переселению в новый мир. Слишком беспомощен и слаб я был в старом. А сейчас? Сейчас не знаю. Да о чем я вообще думаю? У меня замок через пару часов могут захватить. Решив так, я осторожно опустил кицуна на землю, благо, а затем связался с Берилом, оставшимся наблюдать за противником. Сведения, полученные им, были ожидаемыми и оттого не вызвали разочарования. Дело в том, что после нашей атаки некроманты не опустили руки, они начали работать и работать исправно, быстро воскрешая павших воинов. Моя атака позволила уничтожить 16 костяных духов и 3 скелетов зомби, однако большая их часть смогла восстать усилиями противника. Это было известной и не слишком приятной особенностью нежити. Однако у всего есть и плюсы. В частности, на поднятие павших костяков некроманты и лич потратили изрядную порцию маны, которую могли бы использовать в бою. К тому же, устраняя потери, они сильно задержались, а ведь именно время было сейчас приоритетным. В связи с этим я отдал приказ Тельдрену взять с собой эльфов и начать издалека отстреливать противника. Только эльфов, у гномов с маскировкой все было плохо. Таких ассасинов, как я, среди гномов не было, однако и 5 лучников должно было быть достаточно для того, чтобы задержать врага. Отдав все необходимые распоряжения, я уже не торопясь вместе с Кацуми двинулся к замку, по дороге расспрашивая ее о прошедшем бою. Было в нем несколько интересных моментов. В частности, удалось выяснить судьбу 2-й кицуны. 3-хвостая банально обратилась в бегство в момент, когда пришла нежить, вынудив Кацуми себя прикрывать. Почему вынудив? Тут стоит обратиться к градациям силы у кицуны. Как нетрудно догадаться, она ранжировалась по числу хвостов. Чем больше хвостов у лисиц, тем выше они в силе. 1 хвост относил кицуны к 1-му рангу, 2 и 3 – ко 2-му, 4 и 5 – к 3-му, 6 и 7, 8 и 9 – к 4-му и 5-му соответственно. 9 хвостов и продвинутый 5-й ранг был высшей стадией развития кицуны, которой, в теории, могли добраться все. На практике же такие случаи были величайшей редкостью, ведь подъем на вершину силы был невероятно тяжелым, длительным, особенно для обладающих лишь магией разума лисиц. Важно то, что Кацуми решила задержать врага и позвать меня на помощь. Благо у нее и самой были козыри в рукаве. Среди них кинжал, выпрошенный у нашего кузнеца, и заклинание телекинез, с помощью которого она и бросалась камнями. В мире ландлордов эти чары также относились к магии разума, давая кицуне толику атакующей магии. Эти два фактора и вправду позволили девушке провести достойный бой. Да и сражалась она умело, невольно заслужив мое уважение. Я даже, поддавшись чарам лисы, дал согласие на ее участие в следующей битве, которая должна была состояться у Сторма. В беседе с Кацуми и прошел наш путь до деревни, где к этому моменту царило небывалое оживление. Центром его был Громи, который, кажется, перехватил старосты управления строительными работами. Под его руководством во множестве мест валился кустарник, подносились найденные непонятно где сухие ветви и просто мусор, которым можно было захламить местность. Сомнительно, что такая преграда сможет надолго задержать продвижение врага, однако прелесть ситуации заключалась в том, что продержаться нам требовалось совсем немного, всего лишь до полуночи. И даже несколько выигранных минут могли сыграть свою роль. Среди тех, кто не принимал участия в работе, были напившиеся люди и гномы, но таких оказалось не столь много, и над ними уже работала Триш, моя тихая знахарка, о существовании которой я даже начал забывать, настолько она старалась быть незаметной. Однако пользу подчиненная приносила и солидную, отчего я поставил себе зарубку в памяти со следующей недели повысить ее оклад, дабы сотрудника не сманили конкуренты. Вот, например, сейчас Триш опоила каким-то отваром гнома, и тот, выпучив от ужаса глаза, мгновенно пришел в чувство, сразу осушив половину ведра с водой, после чего излеченный пациент был взят в оборот Бардином, чутко наблюдавшим за экзекуцией подчиненных. Судя по всему, к моменту прихода нежити моя армия должна будет прийти в полную боеспособность, что не могло не радовать. Так как мое чуткое руководство здесь не требовалось, я решил вновь направиться в кузню, надеясь сменить окончательно испорченный доспех. На сей раз Брумя нашелся на рабочем месте. Он и его помощники гремели молотами, чиня доспехи. И пусть дело это было важное и нужное, но пришлось мастеров от него отвлечь. «Бруми, нужен доспех, срочно!» — коротко произнес я, вперев взгляд в гнома. «И что, мне его родить, что ли?» — раздраженно спросил мастер. «Да хоть бы и так!» — с не меньшей злостью ответил я. «Хоть рожай, хоть из воздуха доставай, но дай мне броню». «Хочешь броню? Любую?» «Так вот тебе, забирай и иди с ней хоть в глотку мира, только отстань от меня!» С этими словами Брумев впихнул мне тяжелый сверток, явно намереваясь выставить за дверь. «Да что с кузнецом такое случилось? Он, конечно, и раньше был не подарок, но сейчас. Что произошло?» Этот вопрос я и задал, получив полный злости ответ. «Обокрали меня. Вот что!» Кинжал сперли, а хороший был кинжал, лучший из тех, что находился в кузне. И какая тварь только постаралась. Были у меня предположения, кто это сделал. Ведь одна особа сама призналась, что выпросила кинжал у кузнеца. А если вспомнить, что я в кузне в тот час не застал никого, события могли происходить немного иначе. Ну что ж, с некой хитрой лисой я еще поговорю. А вот гнома следует задобрить, пока он на посетителя не стал кидаться. «Грумми, вот деньги за кинжал», — сказал я, выдав мешочек с 200 золотых. «Его взяли по моему распоряжению». «Это что же, ты приказал меня обокрасть?» — недоверчиво спросил кузнец, не спеша прикасаться к деньгам. «Я распорядился попросить у тебя оружие для битвы, однако случаются порой слишком исполнительные подчиненные, которые не могут правильно понять приказы. Должно быть, тебя в кузне не оказалось, вот она и взяла оружие на время боя. Вот оно как, уже не столь сердито проговорил гном, хоть пригодилось оно. Еще как, им двух костяных духов убили, всего за несколько секунд. Оттаивший гном собрал деньги, но я поспешил выйти из кузни. Мне еще предстоял разговор с одной хитрой лисицей, а также стоило рассмотреть доспех. О нем я вспомнил только на улице и, развернув ткань, замер в изумлении. Дело в том, что броня оказалась оригинальной. Не знаю, откуда подобное появилось у Бруми, скорее всего, это был один из орочных трофеев. Однако на гноме такой доспех должен был смотреться незабываемо, особенно учитывая то, с кем нам предстояло воевать. Что мне вручили? Более всего, это походило на мешок костей, но если присмотреться внимательней, то становилось видно, что кости эти соединены, образуя элементы брони. Название у давнего шедевра некромантии было «Доспех Серого Стража», и, словно в насмешку, оно обладало довольно внушительными характеристиками. Помимо значительной защиты от магии тьмы и смерти, броня, состоявшая из панциря, наручей, поножей и шлема, давала в совокупности 20 очков характеристик. Создавалось такое впечатление, что Бруми точно знал, к какому искушению он меня подталкивает, и в настоящий момент наслаждался результатом, сидя за дверью кузни. Наслаждался с полным правом, ведь я собирался надеть эти доспехи. В конце концов, слишком уж хороши были характеристики и защитные свойства. Хотя шлем, созданный из черепа, немного удручал. Зато, когда я явился в полном облачении серого стража, протрезвели абсолютно все. Некоторые вовсе с перепугу схватились за оружие. Тельдрен, в этом сражении командование будет на тебе. Показательно не замечая реакции подчиненных, обратился я к своему генералу. Как прикажете, Тан, произнес эльф. А можно ли мне узнать, где в это время будете вы? Хороший вопрос. И как же не хочется на него отвечать? В основном потому, что придуманный план не нравился и мне самому. Однако он единственный, способный принести победу без больших потерь. Они будут, если не устранить магов. Ведь, по сути, мне нечего противостоять 8 некроматам и 1 личу. Моих собственных рунных магов нет, и появятся они не скоро. На постройку Дома Истины не достает кристаллов. А лучники с арбалетчиками не смогут быстро расправиться с мастерами смерти, закрытыми ордой скелетов и зомби. А потому ответ один. Я зайду в тыл к нежити и перебью столько некромантов, сколько смогу. Тельдрен вздохнул глубоко и печально. Кажется, моя тяга к суициду его удручала. Кто пойдет с тобой? Надеюсь, ты не планируешь атаковать в одиночку? Надежды, надежды, как они тщетны. Конечно нет, со мной будет 3 духа камня. Эльф посмотрел столь укоризненно, что на секунду мне даже стало стыдно. Но это неестественное состояние быстро прошло, а на смену ему пришел боевой азарт. Все же я любил безумные предприятия, особенно когда за ними стояла большая награда. И потом продолжил уже уверенно и твердо. Мне некого с собой взять, гномы не смогут подобраться к нежити незаметно. Твоим эльфам нечего делать в ближнем бою. И ты готов умереть? Если удастся разменять свою жизнь на жизнь лича, да, ответил почти весело, но затем резко стал серьезным. Тельдрен, я не спрашиваю твоего совета, я сообщаю о своем решении. Прими его к сведению. Мне потребуется, чтобы нежить оттянула на вас большую часть сил. Дайте им достойный отпор, иначе у меня не окажется шансов прорваться к их командованию. Недовольство не исчезло из глаз Тельдрена, однако он ответил коротким кивком, подтверждая услышанное. Ну и хорошо, я сам не был до конца уверен в верности плана. Более того, он был придуман мной всего несколько минут назад, в тот самый момент, когда я взял в руки доспех с прекрасной защитой от магии. Броня давала совершенно ничтожную надежду выжить, но иных идей в голову не приходило. Хотя когда я придумал что-то, не требующее рисковать своей шкурой? После разговора со следопытом я попытался провести воспитательную беседу с лисой, но, увы, здесь потерпел сокрушительное поражение. Верткая чертовка, потупив глазки, Плятин заверял, что непременно бы вернул кинжал, что у нее и в мыслях не было иного. И невозможно было понять, говорила она правду или нет. Пришлось поверить. Но в ответ я мстительно включил стоимость оружия в плату за найм Кицуны в ряды своей армии. При том, что за нож гному пришлось переплатить. Во мне теплилась слабая надежда, что случившееся послужит Кацуми уроком. Оставшееся до прихода нежити время я провел в разговорах с соратниками и, пожалуй, друзьями. Сельсиэль, рвавшийся в бой с Кацуми, сверкавший хитрыми очами, с простыми, но надежными Бардином и Громи, с хмурым Тельдреном, с теми, кто стал мне неожиданно дорог. И этого оказалось достаточно, чтобы отринуть любые сомнения. Да и что греха таить, не хотелось попробовать, хотелось ворваться в строй, раскидывая врагов. Было в этом что-то дикое, притягательное, пьянящее. Но об этом я предпочитал молчать. И без того Тельдрен смотрел на меня настороженно.